«Так и я тоже выложился как следует», — улыбнулся я. «И если честно, то мне во многом повезло, победа была совсем не гарантирована. Проведи мы бой 10 раз подряд, не знаю, у кого бы было больше побед в итоге». Разумеется, даже таких доводов оказалось недостаточно, чтобы остановить обсуждение боя и похвалу, так что я решил просто подождать, пока ребята сами успокоятся, а сам в это время аккуратно посмотрел в сторону Грачева, который, прищурившись, покосился на меня. Похоже, без подозрений не обошлось. Впредь придется быть аккуратнее на занятиях и не показывать ничего, кроме огня, даже мельком, а иначе это будет мне слишком дорого стоить. После нашего боя уверенность в том, что победить темного мага возможно, взяла верх над еще несколькими студентами. Увы, но эта уверенность была ложной, и двое прихвостней Грачева без особых усилий победили следующих добровольцев. И только после этого полноценно началось занятие в клубе. Сегодня Мазай решил, что нам всем стоит сосредоточиться на отработке скоростных рун. Шар тьмы и цветок пламени как раз относились к такому типу. Относительно простые, быстрые и в меру податливые заклинания, направленные на подавление противника. Запомните, в реальном бою не так важно уметь создавать поистине впечатляющие по силе заклинания, вел небольшую лекцию Мазай. На деле, куда важнее умело управляться с простейшими рунами и грамотно их использовать. Тренировочные бои заметно отличаются от настоящих, ведь здесь вы знаете заранее, откуда ждать атаку. Но в настоящих условиях, это очень большая редкость. Обычно побеждает тот, кто успевает нанести первый серьезный удар. Вопросы, Семен Павлович, можно? Поднял руку Никита. Конечно, Маслов, кивнул ему Мазай. Не очень понимаю момент, почему все может решать первое, относительно слабое заклинание, продолжил Никита. Ведь даже если учесть момент неожиданности и отсутствие у мага собственного щита, можно просто всегда ходить с включенным артефактом и не волноваться по поводу своей защиты. Правильный вопрос, и очень своевременный, оценил преподаватель. И ответ на него проще, чем кажется, даже не обязательно знать артефакторику. Объясню вам, что называется, на пальцах. Достав из наплечной сумки сразу несколько артефактов, Мазай пошел в сторону склада, поманив нас за собой, после чего попросил нескольких желающих ему немного помочь. Вызвались мы четверо, и вместе с Мазаем за один заход перетащили на арену 5 обычных манекенов, на которые преподаватель тут же нацепил свои артефакты, по всей видимости, в порядке убывания силы. Возьмем, к примеру, учебные артефакты, рассчитанные на студентов 5 курса, продолжил Мазай. Каждый из них способен выдержать полностью заряженное заклинание мага 5 уровня, то есть даже средние силы преподаватель не сможет с одного удара его пробить, используя быстрые руны. Выдержав паузу и дав нам осмыслить услышанное, он продолжил. Впрочем, демонстрацию лучше провести на обычных, начальных артефактах, ухмыльнулся Мазай. Те, что используются вами сейчас, способны выдерживать любое заклинание от мага 3 уровня. Чтобы не быть голословным, Мазай тут же приступил к начертанию многослойной руны заклинания, по силе равному 3 уровню, и у него при всем желании не получилось закончить с ним быстрее, чем за пару мгновений, что вполне тянет на внезапную атаку. Но при этом, после активации руны и прямого попадания в цель, манекен остался без повреждений. Артефакт показал свою эффективность. Разумеется, на этом Мазай не остановился, и уже за какие-то доли секунды создал обычное заклинание цветка пламени, которое после попадания превратило голову манекена в угольки, что наглядно показывало, что артефакт был полностью разряжен. Именно на это и рассчитаны эти артефакты, продолжил Мазай. Дать студенту возможность пережить одно полноценное заклинание от мага 3 уровня, и еще несколько заклинаний силой пониже, ни больше, ни меньше. Идеально для тренировок студентов 1 курса. Пройдясь по нам взглядом и удостоверившись, что все внимательно слушают, Мазай продолжил. Но для подготовленного мага, решившего напасть со спины, подобный артефакт не будет помехой. Представим такую ситуацию. Вы заметили, что на вас напали, и враг уже находится в процессе начертания руны. Сколько прошло времени с того момента, как он начал подготовку к атаке? Не дожидаясь ответа, Мазай сказал, скорее всего, много. Я бы предложил, что не менее 5 секунд, а ведь нужно еще учесть, что реагировать вы начнете не мгновенно. А значит, и заклинание противника будет по силе, скажем так, среднего пятого уровня, он же, средний уровень выпускника Академии. А это значит, для защиты вам нужен будет как минимум артефакт четвертого курса. Поясню, быстрая руна не раскрывает полноценный потенциал атакующего мага, поэтому мы делаем на это поблажку. Вновь выдержав паузу, препод с ухмылкой добавил, казалось бы, почему же тогда всем не носить при себе лучшие артефакты, как те, что используют для тренировок лучшие студенты четвертого курса. Но, даю подсказку, такие артефакты не подходят для повседневной жизни. Есть догадки, почему? Слишком дорогое удовольствие, предположил Артем. Не каждый, наверное, их может себе позволить. Правильно, но лишь отчасти, кивнул препод. Не каждый может себе позволить, подчеркиваю, ремонт и перезарядку этих артефактов. Ведь чем сложнее артефакт и чем больше он может вместить в себя энергии, тем меньше у него циклов разрядки до выхода из строя. К примеру, вот этот, Мозай кивнул на пятый манекен, с самым большим и дорогим артефактом, одноразовый. То есть после каждой разрядки его нужно нести к опытному артефактору, и нельзя дозарядить в процессе. А в чем проблема купить сразу несколько таких? Вновь поднял руку Никита. Если только в цене, то ведь это лишь вопрос, собственно, цены. А безопасность бесценна. А в том, что купить много таких у вас вряд ли получится, усмехнулся преподаватель. Каждый из них стоил Академии несколько миллионов, а новые так и вовсе могут стоить все 10. Спрос на такую продукцию огромен, а предложение ограничено. И во многом потому, что артефактору гораздо, повторяю, гораздо выгоднее заниматься именно ремонтом и перезарядкой. Есть варианты, почему так? Потому что активные артефакты сами по себе разряжаются со временем, поднял руку я. А значит, их владельцам придется стать постоянными клиентами для артефактора, даже если сам артефакт ни разу не был использован по назначению. Именно так, ответил Мозай. И каждый такой визит будет отнимать у мага до половины стоимости нового артефакта. То есть лучшие из них мало того, что невозможно как следует зарядить и они теряют свою силу в процессе эксплуатации, так и их обслуживание влетает в копеечку даже зажиточным аристократам. Получается, от использования артефактов нужно отказаться, чуть печально уточнил Маслов. От использования дорогих и лучших артефактов в повседневной жизни, да, поправил его препод. Как правило, никто не использует на постоянной основе артефакты выше, чем те, что применяются у нас на третьем курсе. Они способны выдерживать большинство заклинаний от мага четвертого уровня, и обычно этого достаточно для жизни, если, конечно, не терять бдительность. Кивнув Никите, Мозай уточнил. Что же, Маслов, я ответил на ваш вопрос. Да, Семен Павлович, на этом лекция Мозая закончилась, и мы приступили к отработке уже известных нам заклинаний. Этим мы занимались до конца занятия, после чего, выслушав еще несколько напутствий от препода, стали расходиться по своим делам. Ребята после довольно насыщенного дня решили сразу отправиться к себе по комнатам, отдыхать и готовиться к следующим занятиям. Я же подумал, что перед сном можно заглянуть в библиотеку, позаниматься с Викой, а то давно уже договорились, и все как-то было не до того. Так что сразу после окончания занятия я попрощался с ребятами, а сам чуть задержался на арене. Неторопливо направляясь к выходу, я набрал номер девушки и предложил ей встретиться в библиотеке. Вика с радостью согласилась, и я прибавил шагу. Только вот, неожиданно для меня, около выхода с арены стояла Лиза, которая уже успела поздороваться и попрощаться с ребятами и теперь ждала именно меня. «Привет, Вить», — улыбнулась девушка, когда я подошел ближе. «Не занят, какие планы на сегодня?» «Привет, Лиз», — улыбнулся я ей. «Не то что не, в библиотеку хотел сходить, уже договорился с подругой». «А что, были предложения?» «Да нет, ничего такого», — показательно отмахнулась Лиза. «Просто мимо проходила». Смотрю, ребята идут, думаю вот, надо поздороваться со всеми. Хм, а что за подруга? Кстати, если не секрет. Понял, кивнул я и с ухмылкой добавил. Да, было бы что скрывать, Лиз. Это Вика Селезнева, как будто у меня много подруг. Я ведь не Саша. Это точно, ха-ха, усмехнулась Лиза. Но, кто тебя знает, все может быть. Ну, спорить не буду, пожал плечами я. Новые знакомства заводить я умею. «Хотя обычно они меня сами находят». «Представляю», — хмыкнула девушка. «Так, точно, а что мы стоим? Не против, если я тоже с вами схожу?» «Не против», — кивнул я и с ухмылкой добавил. «Если тебе там не скучно будет». «Не скучно», — заверила меня Лиза. С тобой мне скучно не будет, уж я не сомневаюсь. Спасибо за столь высокую оценку, усмехнулся я. Пойдем тогда, не будем задерживаться. Пока шли до библиотеки, я кратко пересказал Лизе сегодняшний день, опустив только инцидент с темными магами. Она сделала так же, отметив, что у них на практике пока изучали только одиночные руны. Похоже, и в этом плане подготовка и обучение разных магов отличались, что неудивительно, ведь между той же землей и огнем тоже была колоссальная разница. Так мы и добрались до библиотеки, где нас уже ждала Вика. Точнее, Вика ждала меня, и это сразу было заметно по ее взгляду. «Привет, Вить», — улыбнулась Вика, кивая на место рядом с собой. «Я тут заняла тебе, вот. Правда, я думала, что ты будешь один», — кивнув Лизе, она добавила. «Виделись, Лиз. Могла бы и сказать, что тоже сюда собираешься. А я и не собиралась», — хмыкнула Лиза. «Но вот так сложилось. Как сложилось?» — прищурилась Вика. Четверти часа не прошло со звонка. «Ну да, Вик, я когда звонил, как раз выходил с арены, пожал плечами я. Там мы встретились с Лизой недалеко от выхода, и вот, никто ведь не против, что мы втроем посидим. Ты решил всех девушек стихии воздуха собрать?» — вдруг спросила Лиза, и в ее голосе читалась какая-то обида. «Странно, ревнует, что ли? Но почему сейчас? Мы же ведь почти неделю, как вместе обедаем регулярно, и вообще они подруги. Вот уж действительно, девчонки в любом мире девчонки. Это, вообще-то, мой вопрос», — хмуро добавила Вика. «Ведь, ты ведь со мной раньше договорился, и Вика туда же. Вот уж не ожидал. Такое надо сразу пресекать, а то мне отлично известно, к чему это приводит. Мы чисто заниматься пришли, ты имеешь что-то против?» Посмотрел я в глаза Вике. «Нет», — тихо ответила девушка и отвела взгляд. «А ты, Лиза?» Повернулся я ко второй девушке. Лиза решила промолчать, но по лицу было видно, что она уже пожалела, что пришла. «Сама виновата, я ведь не скрывал, что мы будем не одни. Если ей некомфортно, могла бы и не идти». «Так, девчонки, выдыхаем и решаем вопрос», — обратился я сразу к обеим. «Если вам в таком составе некомфортно, я все понимаю, можно просто разойтись. Или если вы успокоились, займемся делом». Дав им немного времени на подумать, добавил, что решили. Вика с Лизой переглянулись и нехотя кивнули. «Остаемся», — одновременно ответили они. Дальше все было уже спокойно, споры прекратились, и мы приступили к подготовке к занятиям. Но перед этим, чтобы еще немного разрядить обстановку, я пересказал инцидент с темными магами и мою победу в спарринге. Девчонки оказались более, чем довольны рассказом, и даже забыв о разногласиях, стали вместе меня поздравлять. Поразительно, как же быстро у них меняется настроение. По итогу приступили к занятиям мы только через полчаса после прибытия в библиотеку. Начали с истории, мне эта тема была интересна, и я уже кое-что в этом понимал, а вот девчонкам она давалась с трудом. В преподах у них оказалась очередная Мегера, если судить по их словам, которая была абсолютно уверена, что история – это главное, что должно интересовать мага, да и любого человека в целом. Короче говоря, требования у нее явно были завышены для магической академии. Не повезло. Через полчаса активного изучения я заметил прошедшего неподалеку Маслова. Вика тоже его заметила и сразу поняла, что это про него я рассказывал. Внешность у Никиты была довольно примечательной. У него одного среди черной шевелюры виднелась прядь седых волос. А я как-то не хотел тревожить его воспоминания и спрашивать, откуда она появилась. «А я, оказывается, знаю его», — тихо сказала девушка, чтобы Маслов не услышал. «Ну точнее как, знаю, он тут завсегдатай, запомнился». «Понял», — кивнул я. «Ну, этого стоило ожидать», — чуть подумав, добавил уже обеим подругам. «Пойду, проведаю его, не ссорьтесь тут без меня». «Эф, еще чего», — отвернулась Лиза. «Вот-вот», — буркнула Вика, усмехнувшись их реакцией. Я поднялся из-за стола и подошел к ищущему что-то Маслову. Он как раз только что вытащил из одного из стеллажей какую-то книгу и сразу приложил к себе, как будто стеснялся показывать. «Что изучаешь?» — окликнул я его, отчего он вздрогнул. «Если не секрет, а, ведь, это ты?» — с облегчением выдохнул Никита и чуть тише добавил. «Да влияние темной магии на светлую. Неужто кто-то из светлых понравился?» — ухмыльнулся я. «Да вроде того», — заметно покраснев, кивнул Никита. «Ты ток никому, ладно, конечно», — заверил я. «А тема так-то и правда очень интересная. В прошлой жизни я одно время довольно активно интересовался этим вопросом. Так что некоторое понимание, хоть и с поправкой на мир, у меня было. Доподлинно известно, что свет и тьма влияли друг на друга гораздо сильнее, чем любые другие стихи. Даже огонь и вода имели между собой больше точек пересечения, и имели немало возможностей для слияния. А вот свет и тьма были полностью противоположными стихиями, которые при долгом нахождении вместе, ослабляли друг друга. Поэтому такие союзы были крайне редки среди магов, ведь стоили паре очень дорого. Сохранить семейную гармонию при таких условиях было практически невозможно. Но в моем прошлом мире был способ это все обойти. Не из простых, и не для каждого желающего, но все же вполне рабочий. Так что я не сомневался, что и в этом мире можно устроить нечто подобное. Да, очень, согласился Маслов и печально добавил. Только вот, все, что мне удалось узнать, сводится к тому, что лучше оставить эту идею. Во всяком случае, в тех книгах, которые есть в открытом доступе, говорится именно так. Знаешь, я кое-что понимаю в этой теме, аккуратно начал я. Не могу сказать, откуда, будем считать, что тайна рода. Но один вариант нейтрализовать влияние тьмы имеется. Если для тебя это действительно важно, могу помочь, в ответ на небольшую услугу. Важно. Тут же ответил Никита. Не буду спрашивать, откуда ты про это узнал, я тебе верю. Да оно и не важно, главное, чтобы метод рабочий был. Не могу дать стопроцентной гарантии, что с тобой это сработает, честно признал я. Но скорее всего, все пройдет хорошо, во всяком случае попробовать нам никто не мешает. Спасибо, Вить, кивнул Никита. Попробовать стоит, это точно. А что от меня нужно? О, а он быстро фишку смекнул. Я как раз хотел попросить его об одной услуге. Короче, кратко пересказал я ему всю историю с проклятием и свои выводы по этой теме. Сможешь помочь? Наверное, смогу, только надо побольше почитать про этот ритуал. Так сразу сложно сказать, задумчиво протянул Маслов и с сомнением добавил. А ты точно уверен, что это необходимо? Мы уже изучали проклятие. И если на тебе правда сидит что-то настолько сильное, ты бы вряд ли сейчас здесь стоял, как будто ничего нет. Уверен, твердо сказал я, с такими вопросами шутить не стоит, думаю, ты и сам понимаешь. Понимаю, натянуто улыбнулся Никита. Конечно, тут лучше все знать наверняка. Я бы в такой ситуации тоже не успокоился, пока все не проверил. Сколько времени тебе нужно на подготовку? Перешел к делу я, не хочу лишний раз торопить. Но с этим лучше сильно не тянуть. В глазах парня горел огонек. Ему и самому не терпелось попробовать новый ритуал. Да я прямо сейчас посмотрю, что там конкретно от меня требуется, подумав, ответил Никита. Думаю, уже сегодня управлюсь. Я все же в теории и ритуалах неплохо разбираюсь. По материалам там вроде бы ничего сложного. Разберусь, не проблема. Отлично, договорились, кивнул я. Встретимся тогда ночью в общежитии. Ага, сразу согласился Маслов. Договорились. Никита пошел за книгами по ритуалам, доступным только для его факультета, а я вернулся к столу. Остаток вечера провел с девчонками, которые теперь вели себя подозрительно тихо, но я решил даже не пытаться понять, что у них может быть на уме. По моему опыту, там может быть все что угодно. После закрытия вернулся к себе и до нужного времени медитировал, чтобы к моменту ритуала быть в лучшей форме. А ближе к полуночи созвонился с Масловым, который был уже готов, и обсудил детали встречи. Княжич на мои ночные поползновения смотрел с интересом, но вопросов задавать не стал. В общежитии охрана была у выхода, но это не было проблемой, ведь для всех учащихся вход был свободный. Единственное, я спустился на первый этаж встретить Никиту, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов, что тут забыл темный маг. Ходить в гости было не запрещено, но у охраны могли появиться вопросы. Побродив немного по общежитию, мы нашли один из пустующих кабинетов, где днем обычно сидят дежурные. После чего не стали терять времени и сразу начали проводить ритуал. Маслов шустро нарисовал руну на полу, пользуясь указаниями из учебника. Печать оказалась довольно большой, метра полтора в диаметре, и с очень сложным переливающимся и как будто живым узором. «Встань в центре, пожалуйста», закончив с первым этапом, сказал Маслов. «Сейчас будет самое сложное и дорогое, ну хотя относительно». «Откуда, кстати, материалы взял?» уточнил я. «И сколько я тебе должен?» «Да нисколько», отмахнулся Маслов. «На кафедре попросил, я у нашего куратора на хорошем счету, он даже вопросов не задал. Ритуал-то не опасный, только муторный до жути, но это уже моя проблема, от материалов сложность не особо зависит. Я молча кивнул, после чего сделал, как попросили, и Никита начал выводить связующие элементы. Выглядело это и правда до жути сложно, и заняло в общей сложности около получаса. Даже я устал вот так стоять, а Маслов так и вовсе весь взмок от напряжения. «И ты еще себя слабым магом называешь, это же сложный ритуал», — сказал я ему, когда он закончил и поднялся на ноги. «Я бы сейчас так точно не смог повторить. Все-таки техники сильно отличались от того, к чему я привык в прошлой жизни. Да, но в боевой магии я правда ничего не смыслю», — устало усмехнулся Никита. «А для темного мага ритуалы и прочее, так, мишура». Закончить мысль он не успел. Внезапно все пространство руны начало заполняться чернотой. «А так и должно быть», — прищурился я. «Нет», — вздрогнул Маслов, уставившись куда-то на пол. Переведя взгляд обратно вниз, я понял, что его так испугало. Чернота, заполнившая руну, поднялась, точно ожившая тень, и встала перед нами. «Что за?» Мое сердце пропустило удар, и я на миг застыл, смотря на разрастающуюся тварь. Маслов ответил дрожащими губами. «Это и есть твое проклятие». Глава 14. Проклятие обрело ужасающую форму, настолько, что меня пробрало от головы до кончиков пальцев на ногах. По спине побежали мурашки, и я ненадолго забыл, как дышать. Но это была отнюдь не моя реакция на страх, а того, кому раньше принадлежало это тело. Поэтому долгий миг ушел у меня на то, чтобы прийти в себя. Сейчас предо мной стоял настоящий монстр, сотканный из чистой тьмы, высотой под 3 метра, постоянно меняющий свою форму и не мигающим взглядом смотрящий прямо на меня, а глаза у него были чернее самой темной ночи. Чернота отдавала фиолетовым свечением, что пугало подростка во мне еще больше. Я сжал кулаки, тяжело выдохнул и заставил взять себя в руки. К такому меня жизнь не готовила, ни прошлое, ни тем более это. При всем своем опыте, такой твари я точно не смогу как следует противостоять. Тьму нейтрализует свет, а я еще ни одного заклинания этой стихии не выучил. А стихии огня может быть недостаточно. Оставался вариант использовать заклинания из прошлой жизни, но я еще ни одного не попробовал, чтобы научиться приспосабливать их под местную систему магии. Не выдалось случая, а последствия могли быть необратимы. Не дожидаясь, пока проклятие начнут изгонять, оно подняло правую руку, или лапу, там фиг разберешь, и потянулось ко мне. Я вздрогнул, но быстро отшатнулся. Не время сейчас отвлекаться. Моя нога опустилась на одну из черточек печати, и тьма внутри монстра перестала быть стабильной. Она начала постепенно стекать вниз, а тварь так и всколыхнулась от ярости. Я сразу сообразил, что делать. Увернувшись от очередного выпада монстра, шаркнул ногой по магическому кругу, и проклятие еще ниже. Сейчас оно напоминало таявшее масло. Пришлось повторить успех несколько раз, рискуя попасть под острые когти взбешенного монстра, но вскоре все было кончено. Магический круг окончательно был разорван, и ритуал полностью потерял стабильность. Тьма, только что бывшая монстром, разлилась мне под ноги, словно это была обычная вода. «Выходи, все закончилось», слегка отдышавшись, сказал я Маслову, который успел спрятаться в шкафу. «Опасности больше нет, стоит отдать должное Никите, если на Академию вдруг нападут монстры, он точно выживет с таким-то талантом к пряткам и скоростью. Он так быстро скрылся, что я и моргнуть не успел, дважды повторять не пришлось». Услышав, что все хорошо, Маслов сразу же вышел из своего укрытия. Правда, видок у него был до того бледный, что мне даже стало его жаль. Все же для обычного подростка, встретиться лицом к лицу с такой тварью, явно перебор. «Прости, что я это», он стыдливо смотрел на собственные ботинки, «что я не смог». «Ничего, ты бы ничем не помог», заверил его я. «Даже лучше, что тебя проклятие не тронуло. Кто знает, как эта тварь распространяется, не хотелось бы, чтобы она еще на тебя перекинулась». «Тоже верно, спасибо, что не в обиде», натянуто улыбнулся Никита. «И да, странное оно какое-то, это твое проклятие. С чего ты так решил?» Прищурился я. «Обычно они появляются, как черный туман, и в таком виде не опасны», пояснил Маслов. «Так в книге написано, а тут такая концентрация. Это точно что-то древнее и могущественное, уровня 7-8, а то и выше». «Водила», протянул я. «Вот и провели ритуал, называется. И что теперь? Понятия не имею. Тут только опытный темный маг сможет сказать, уровня эдак 9, что это за тварь и как с ней бороться. И снять такое проклятие сможет тоже далеко не каждый, ведь маг для этого нужен по уровню равный, а лучше выше, чем эта тварь. А вот это уже проблема. В академии нет преподавателей с нужным уровнем, кроме знакомого Сумрака, который мне не верит. Остальные находятся как раз на 7-8 уровне и ниже. Все же успешные маги тьмы не часто становятся преподавателями. Чаще всего они идут в боевые маги, где платят гораздо больше. Ладно, придется работать с тем, что есть. Задумчиво кивнул я и добавил. Как ты смотришь на то, чтобы вместе сходить к твоему куратору и рассказать о случившемся? Пожалуй, других вариантов нет, вздохнул Маслов. Не думаю, что Семен Семенович в это поверит, пока сам не увидит, но я попробую его убедить. Спасибо, Ник, устало кивнул я. Ладно, эти проблемы оставим на потом, а сейчас нам надо этот бардак убрать. Мое проклятие за время своего недолгого существования в материальной оболочке успело как следует навести бардак. Пришлось целых полчаса потратить на то, чтобы привести комнату дежурных в изначальный вид. После возвращения к себе у меня хватило сил только на чистку зубов и легкий душ, а затем я просто вырубился, едва голова коснулась подушки. Следующий день начался обыденно. Физкультура, медитация, и после обеда должен был быть урок этикета, но до этого еще нужно было дожить. Ведь сразу после медитации я созвонился с Масловым, и мы направились к его куратору. По словам Никиты, Семен Семенович, носящий звучную фамилию Стародубов, в отличие от того же Сумрака, студентов особо не кошмарил. Это было заметно уже по отсутствию очереди в его кабинет, что вселяло не особо сильную, но надежду. «Добрый день, Семен Семенович, разрешите?» Заглянул в его кабинет Маслов и, услышав ответ, повернулся ко мне. «Заходим, ведь, только говорить я буду, ладно?» Кивнув, я последовал за ним, и после того, как мы уселись в кресло напротив стола Стародубова, Никита начал рассказ. Я присмотрелся к преподавателю, и внешне он был прямо-таки отражением своей фамилии. Даже не столько старый, сколько древний на вид, с глубокими морщинами и бородой, напоминающий вековой мох. «Мы по какому вопросу? Помните, я вчера брал компоненты для ритуала?» – спросил Никита. «На память не жалуюсь», – улыбнулся препод. «И как все прошло, молодые люди? Вы ведь не просто так пришли ко мне вдвоем». «Да, вы правы, не просто так. Ритуал я провел, и оказалось, что на моем друге действительно лежит проклятие, которое не видно простым взглядом тьмы. Так называлось магическое зрение, которое могли использовать темные маги. В моем мире ничего похожего не было, а здесь до освоения этой техники я еще не добрался». «Неужели?» — хмыкнул Стародубов, на что Маслов кивнул. «В таком случае я жду подробности. И да, представьтесь, молодой человек, Виктор Чернышов, огневик, второй уровень, первый курс», — ответил я. «А подробности таковы. На то, чтобы пересказать всю историю, начиная с похода в зверинец с Жаровым и заканчивая условной победой над проклятием, ушло не меньше получаса. Поэтому на свои следующие занятия мы точно опоздали, и нам еще повезло, что Стародубов не был сейчас занят». «Занимательный рассказ, не могу не признать», — усмехнулся препод. «Не будь у меня такого опыта в темной сфере, я бы, может быть, поверил. Но я абсолютно уверен, что таких проклятий не может существовать. А уж чтобы вы были живы, существуя на вас нечто подобное, так и вовсе звучит как плохая шутка. Но так или иначе, это правда», — твердо повторил я. «Если не верите, мы можем сами повторить ритуал в вашем присутствии». «В этом нет необходимости, молодой человек», — отмахнулся Стародубов. «Повторяю, таких проклятий нет и быть не может. Хватит придумывать небылицы. Скорее всего, вы совершили ошибку в ритуале и призвали нечто иное. Вам повезло, что эта ошибка вас не убила, поэтому повторять не советую. Можете быть свободны, оба». И вот опять не поверили. «Может, дело в том, что предыдущий Виктор Чернышов уже мертв. Все складывается так, что убившая его авария вовсе не была случайной. Пытаться что-то доказывать настолько упертому старику было бессмысленно, и я только пожал плечами, коротко попрощался и вышел из кабинета. Ведь, ты это, не расстраивайся», — догнал меня Маслов. «Может, к директору сходим? Раз на занятия мы все равно опоздали, давай сходим». «Спасибо, но пока не стоит», — ответил я. «Подумаю, что еще можно сделать, и лучше сам схожу». Я и без того нехило загрузил директора своими проблемами, поэтому насчет проклятия решил наведаться к нему в последнюю очередь. Не то, чтобы я думал о его спокойствии, вовсе нет, но именно от его решения зависит, как я буду учиться дальше, а он мог тоже не поверить в существование проклятия и начать во мне сомневаться, а этого я не желал. На занятия я сильно опаздывал, поэтому поспешил в нужный корпус. Может, под конец урока успею зайти, хотя по моему прошлому опыту, в таких случаях лучше вовсе не появляться, чтобы не нервировать преподавателя. Особенно если урок ведет кто-то вроде Сумрака, но и специально прогуливать было не в моих принципах. Однако по пути в нужный кабинет я заметил Анастасию Распутину, которая, не торопясь, шла в ту же сторону. Вот и нашелся повод немного задержаться. «Тоже опоздала?» – спросил я, поравнявшись с ней. Как и в прошлую нашу встречу, Настя удивленно на меня посмотрела, не ожидая, что ее кто-то может потревожить, но все же ответила: «Нет, у меня занятия в другое время, поэтому я пришла пораньше». «Тоже этикет?» «Нет», усмехнулась Распутина. «Кое-что пострашнее. Уроки мастерства переговоров. Так устала от них. Сочувствую», пожал плечами я. «У нас такого предмета нет». «Да вам такое и не нужно», хмыкнула девушка. «Без обид. Я даже спорить не буду», усмехнулся я. «Нам одного этикета для счастья хватит, а мастерство переговоров пусть другие изучают». «Завидую», вздохнула Настя, но быстро взбодрилась. «Кстати, еще раз спасибо за помощь. Твой совет мне очень помог. Не представляю, как ты до такого додумался, хотя, казалось бы, все на поверхности. Не зря говорят, что все гениальное», просто ухмыльнулся я. «И да, ни за что. Обращайся, чем смогу, всегда помогу». «Правда, можно?» встрепенулись Распутина. «Я ведь обращусь». «Конечно», кивнул я. «Я слов на ветер не бросаю. Настя напоминала мне одну из моих первых учениц. Она давно выпустилась и не имела к заговору никакого отношения. Но я хорошо ее запомнил. Дарину ко мне передал князь из-за того, что она не умела контролировать свои способности, и первый год обучения девочка не могла поверить, что над ней нет никакого строгого надзора. За 5 лет в университете она научилась не только быть самостоятельной, но и набралась храбрости, чтобы дать отпор отцу, когда он решил выдать ее замуж против воли. Уроки красноречия не прошли даром, и Дарина смогла убедить его, что в браке по расчету она не будет счастлива, а отец такой судьбы для единственной дочери не пожелал. «Признаюсь, ты можешь мне помочь уже сейчас», — покраснела Настя. «Ты не представляешь, как мне не хватает общения. Все время занятия, занятия и снова занятия. 2 недели не прошло с начала года, а я устала, в первую очередь морально. Не вопрос, с этим я точно могу помочь. Как насчет прогуляться завтра вечером? Как раз после твоего урока у Караедова. Я не против», — улыбнулась девушка и поспешила скрыться за поворотом. «Да уж, девчонки, такие девчонки. Миры разные, а они такие же непредсказуемые». Я, наконец, добрался до нужной аудитории и, постучавшись, вошел. И сразу вышел, еще раз проверив, что не ошибся кабинетом. Внутри был всполох, а не кто-то другой, кто мог бы вести этикет. Но нет, аудитория была верная, да и однокурсники внутри подтвердили, что я не ошибся. «Заходи, правильно пришел», — шепнул мне Братский, который сидел на первой парте ближе к выходу. «Извините за опоздание, Михаил Александрович, была уважительная причина», — кивнул я преподавателю. «Можно войти?» «На первый раз, да, входите», — нахмурился всполох. «Но надеюсь, что это больше не повторится. В следующий раз не пущу, нечего отвлекать людей от занятия». Присев на свое место, я сразу же шепнул Артему: «А что тут такое? Где этикет?» «А нет сегодня этикета», — тихо усмехнулся Братский. «Отменили перед самым началом, и вот всполох решил дополнительное занятие провести. На этом занятии мы разбирали саму систему заклинаний в целом, и рост эффективности рун в частности. Оказалось, что сила и максимальный уровень руны напрямую зависит от уровня мага. То есть, тот же цветок пламени в исполнении магов 1 и 10 уровня будет заметно отличаться. И в первую очередь, в количестве энергии, которое может вместить в себя руна. Например, маг 1 уровня мог вместить в заклинание 10 единиц энергии, а маг 10-го – все 100. Но также разница была и между магами 1 уровня, и я был в этом плане живым примером, из-за проблемы с обратным контролем. Если я вкладывал в заклинание сразу 20 условных единиц, то у Артема получалось вложить максимум 13, а минимум 7 единиц, а у нас обоих был 2 уровень. Поэтому среди условно равных по силе магов, сила одной и той же руны могла отчитаться в разы, но при этом, не всегда более наполненная энергией руна была лучшим выбором, и это я тоже уже успел заметить на личном опыте. Если я наполнял руну на полную, то заклинание могло спалить не только нужный объект, но и все вокруг. Прозвенел звонок. Завершив лекцию, Всполох начал собираться на выход, но в последний момент привлек наше внимание. Ах да, чуть не забыл, скоро вывесит рейтинговую систему. Помните, 5 лучших учеников первого курса со всех факультетов смогут присоединиться к группам старшеклассников на походах в подземелья. А вот это уже интересно. Наконец-то по этой теме появились подробности. И разумеется, по пути в общежитие мы с Артемом решили это обсудить. Перед выходом из аудитории я поискал глазами княжича, но того нигде не было видно, поэтому мы пошли вдвоем. А руководство академии умеет добавить мотивации, усмехнулся Артем. Что скажешь, будем участвовать в этом. Конечно, тут без вариантов, особенно для нас, ответил я. Сам подумай, это же отличная возможность. Много практики, это раз. Можно добывать туши зверей и прочее, это два. Почет и уважение, это три, хохотнул Братский. Ну да, согласен, особенно насчет добычи туш. Я слышал, в заплавье из них делают всякие разные магические штуковины, от артефактов до косметики, и 20% академия отдает ученикам. Очень интересно, кивнул я. А ты откуда знаешь? Так эту тему вовсю в чатах обсуждают. Не видел? Удивился Артем. Момент, сейчас скину тебе выжимку. Я вытащил телефон и проверил последние сообщения. Оказалось, Борисов не подвел и уже отправил мне все самое важное. А я из-за беззвучного режима не услышал. На время беседы со Стародубовым выключил звук, чтобы ничего не отвлекало. «Не, не надо, у меня уже есть», — ответил я Артему. «Так, что тут у нас? Прибыль делится поровну между группой, поскольку работа ведется в команде. Ага, но проблема в том, что рейды раз в неделю», продолжил Братский. «А вот рейтинг меняется раз в месяц». «Понятно, ждать еще долго», кивнул я. «И это как раз не проблема. Пожалуй, самое сложное будет при повышенной нагрузке держаться наверху таблицы. Прорвемся», легко ответил Артем. «Ага, у нас с тобой по сути и выбора нет», усмехнулся я. «На этом мы разошлись, и я направился к себе в комнату, убрать учебники и немного отдохнуть перед занятием с Караедовым, которое было до урока Распутиной, а я был осторожен, чтобы она не заметила подвоха. Почему вдруг огневик начал заниматься с преподавателем по стихии земли? Я часок помедитировал, после чего начал собираться на занятие. Решил выйти пораньше, чтобы не спешить, и только поднялся, как сразу в дверях меня встретил княжич с фингалом под глазом. Что, опять с кем-то кровать не поделил? Шутливо спросил я. «Ты мне это до скончания веков припоминать будешь?» — хмуро ответил Белозубов. «Ага, а как иначе? Так что случилось? Получить в Академии фингал — это дело довольно-таки нетипичное. И не потому, что тут учатся в основном благородные аристократы. Артефакты в боевом кружке защищают от любого физического урона, а значит, травма получена на стороне. Да не поверишь», — отмахнулся Валерий. «С преподом, что ли?» Подрался, не стал отступать я. Нет, я еще из ума не выжил. Давай, не тяни, все равно ведь узнаю. Ладно, вздохнул Белозубов. Короче, это твой Некрасов постарался. Напал, как крыса, без предупреждения. И сказал, что если у меня есть претензии, то это к тебе. Значит, сводный братишка начал действовать. Решил выплеснуть свою месть через моих друзей. Такое прощать нельзя. Ведь, ты че завис? Помахал рукой княжич. «Придумываю, как отомстить», — оскалился я. «Я уж думал, не скажешь», — усмехнулся Белозубов. «А у меня есть одна идея, и в этот раз она не нарушает правил Академии, тебе точно понравится, выкладывай. В общем, сперва нам надо сходить в столовку и набрать побольше кетчупа». Глава 15. Княжич подготовился к страшной мести еще до прихода в комнату, и даже узнал расписание моего сводного братца. Мы все обсудили и решили действовать на следующий день после наших основных занятий. Сейчас у Некрасова была четвертая пара, до конца которой оставалось полчаса. Успеваем, если начнем прямо сейчас, довольно ухмыльнулся я, когда мы встретились с Белозубовым в коридоре после практики. Ага, тоже не вижу причин откладывать удовольствие, злобно улыбнулся княжич. Хорошо обдумал. «По-прежнему не хочешь обратиться к клановым?» – уточнил я, поскольку обучающиеся здесь члены клана, которые подчиняются Белозубову-старшему, решили бы этот вопрос раз и навсегда. Нет, тогда отец узнает, а я не хочу, чтобы он думал, будто бы я не могу самостоятельно решить свои проблемы. Похвально, главное в таком раскладе, чтобы болезненная ответка не прилетела. Я не смогу постоянно находиться рядом с княжичем, чтобы пресечь очередную попытку добраться до меня через него. А после того, что мы собрались сделать, последствия обязательно будут. Этот план был по-детски забавен, и я хорошо понимал, что взрослые так не мстят. Но в этот раз не мог или даже не хотел перебарывать в себе то, что осталось от предшественника. Мы заглянули в столовую, где повара готовились к предстоящему ужину. Есть нам не хотелось, поэтому мы только перекусили на бегу. Но главное, мы набрали все нужное для мести Некрасову, а именно увесистую кастрюлю со свежим, ароматным кетчупом. Прямо сейчас мы забрались на крышу учебного корпуса водников 4 курса. Проскользнуть туда незаметно было несложно, лестница на крышу была открыта в каждом здании, таковы имперские законы. Независимо от того, что в академии полно магов воды, и не говоря уж о том, что конкретно в этом здании как раз и обучались маги воды, техника пожарной безопасности была на первом месте. Выбрав такое место, чтобы видеть всех выходящих из здания, мы ждали появления Некрасова, и, черт возьми, мне это нравилось. Так подумать, это довольно странно, у меня же разум взрослого, а не подростка. А значит, новое тело довольно сильно влияет на меня, поэтому сейчас мне было очень весело, и я бы даже сказал, азартно. Как давно я ощущал подобное, не могу вспомнить, но было это давно. Сейчас же либо это тело руководит мной за счет гормонов, либо моя душа окончательно слилась с прошлым владельцем. Скорее всего, второе. И я готов не обращать внимания на подобные детские мелочи, лучше быть слегка ребенком, чем мертвецом. О, идут. Довольно потер руки Белозубов. Не теряя времени, мы достали кастрюлю, которую одолжили в столовке. Даже просто держать ее в открытом виде было сложно, ведь она до краев была вся наполнена кетчупом. Воспользовавшись тем, что Арсений немного замешкался на выходе, мы как следует прицелились и вылили все содержимое кастрюли на Некрасова. Апа, есть попадание. Довольно ухмыльнулся я, отступая и скрываясь из виду. Хе-хе, от этого он не скоро отмоется, добавил княжич. Так, под громкий смех и маты Некрасова, которые доносились на всю академию, мы поспешили убраться отсюда подальше. Он же мстить теперь будет. Наконец дошло до княжича, когда мы оказались довольно далеко от места происшествия. А мы будем готовы, ухмыльнулся я, и на этот раз он кетчупом не отделается. Тоже верно, хмыкнул княжич и довольно добавил. Это я хорошо придумал, он теперь долго будет посмешищем. Ага, но это только первый этап, потому что этим мы его лишь разозлили. А что потом? Хотел бы я ответить, что сперва надо с проклятием своим разобраться, но промолчал. Не время еще княжичу знать такие подробности обо мне. Маслов и преподаватели, куда ни шло, а вот всем подряд такое рассказывать не стоит. Потом и придумаем, задорно ответил я, и мы разделились. Княжичу надо было бежать на дебаты, мне к Караедову. Времени до начала наших занятий оставалось немного, и стоило поспешить. Преподаватель, как всегда, был рад поделиться знаниями, и сегодняшнее занятие оказалось довольно необычным. Мне нужно было тренироваться выращивать помидоры. Как объяснил Михаил Витальевич, кухарка попросила его заняться этим вопросом, и он как раз нашел мне занятие. А почему именно помидоры? С интересом спросил я, догадываясь, что стало причиной. А это очень забавная ситуация, Виктор, усмехнулся препод. Говорят, сегодня очень сильно просел запас кетчупа, недельную норму ребята употребить успели, и меня попросили заняться поставкой помидоров для кухни. О, как хитро. Видимо, после взятки в 1000 рублей от княжича повариха и придумала эту легенду. А она мне уже нравится. Понятно, и правда очень интересно, улыбнулся я, едва сдерживая смех, ведь очевидно, что кетчупа не досчитались из-за нас с Белозубовым. Так или иначе, карму по этому вопросу я себе успешно восстановил, вместе с запасом помидоров. У меня в процессе даже почти ничего не сгнило. 3 куста, не считается, это я в самом начале только привыкал к новой руне. Так, незаметно, под рассказы Караедова, занятие и закончилось. И только сейчас до меня дошло, что номерами с дочкой императора мы так и не обменялись. Хотя, учитывая тотальный контроль над ней, не факт, что мне стоит ей что-либо писать. А в общем чате академии девушки не было, чтобы узнать ее контакты оттуда. Впрочем, волновался я зря, девушка сама ждала меня у выхода и мне не пришлось ее искать. «Привет, Насть», — кивнул я ей, в то же время осматривая девушку. «Давно ждешь?» В отличие от меня, она как следует принарядилась, и сейчас с хитринкой смотрела на меня. «Привет, Вить», — улыбнулась Распутина. «Нет, только подошла. Что-то ты зачастил к Караедову. Мое занятие час назад закончилось. Неужто там искал? Нельзя было вызывать подозрения еще и у Насти, поэтому я просто ответил. Нет, я к нему из любознательности хожу. Он интересно о растениях рассказывает, а многие из них могут сделать мага сильнее. И вообще, мне кажется, его профиль сильно недооценен». «Согласна. Одна лунная кувшинка чего стоит?» — расплылась в улыбке Настя. «Очень редкое растение, но зелье из него разом может восстановить всю ману в источнике. Это надо запомнить. Вдруг встречу такую», — ответил я такой же улыбкой. «Ну что, пойдем?» «Ага», — хитро поглядывая на меня, кивнула Настя. «Пойдем, пойдем. Договаривай, раз начало. Чего такая хитрая?» «А вот», — ухмыльнулась Распутина и достала из сумочки ключ. «Есть тут одно местечко». «Так», — подыграл я. «Хочешь закрыть меня в подвале и потребовать у родителей выкуп?» — шутливо спросил я. «Не прокатит». «Почему? Мы бедные», — хохотнул я, выворачивая пустые карманы, отчего Настя лишь рассмеялась. А когда она успокоилась, я спросил уже серьезно: «Отчего этот ключ?» «О, уверена, тебе понравится», — протянула покрасневшая Настя. «Это особая комната, обычно ее используют старшие курсы для практики, но мне можно посещать в любое время. Ты же отдохнуть хотела, или для тебя подобное считается отдыхом?» «Именно так», — усмехнулась девушка и пояснила. «Это комната с зеркалами, которые показывают варианты будущего. Для этого особые артефакты магии света применяются. Обычно их используют, чтобы посмотреть, что получится из того или иного заклинания, не активируя его». «Интересная комната», — согласился я. «Не знал, что такие бывают. Здесь и не такое бывает. А в императорском дворце и вовсе такая коллекция артефактов хранится. Но подробнее я не скажу, не проси». «Понимаю, тайны рода», — улыбнулся я. «Ничего, и у меня когда-нибудь коллекция будет не хуже. Для этого тебе придется несколько жизней провести в подземельях», — усмехнулась девушка. «А потом еще несколько на поверхности, в должности старшего артефактора. Всего-то, как раздобудешь эликсир бессмертия, сообщи, я тебя озолочу», — шутливо ответила Настя. «Неа, а я и не думала, что ты такой жадный», — хихикнула она. «Наоборот, будь у меня такой эликсир, я бы просто отдал его тебе. Не ради денег, а потому что ты попросила», — искренне ответил я. И Настины щеки обрели пунцовый цвет. Ей было очень приятно, что я общаюсь с ней не ради влияния ее отца или денег. Так, переговариваясь о всяких мелочах, мы добрались до нужного места. Оно находилось в корпусе магов света последнего курса и выглядело довольно внушительно. Это было белое здание в форме звезды, большая часть которого, по словам Распутиной, располагалась под землей. Наверху же была обычная проходная, в которой было несколько десятков запертых дверей. «Они все ведут в артефактные области», — пояснила Распутина. «Правда, та, в которую мы идем, самая большая из них, остальные поменьше, некоторые и вовсе размером с комнату в общежитии. Но, нам сюда». Провернув ключ в замочной скважине, Настя открыла вспыхнувшую на мгновение дверь и кивком пригласила меня пройти за ней. Я сразу же прошел внутрь и оказался на винтовой лестнице, которая вела куда-то вниз, очень глубоко вниз. «Тут все продумано, до подземелья мы не достанем», — прокомментировала девушка. «Хотя, насколько я знаю, до него не очень далеко, но это специально сделано, чтобы артефакты лучше работали. Маны тут значительно больше, чем на поверхности, а помех для работы меньше. Все, вот мы и пришли». И впрямь, в какой-то момент мы оказались в самом начале весьма занимательного помещения. Чем-то это место напоминало зеркальный лабиринт. Распутина пошла вперед, а я увидел в ближайшем отражении такое событие. Мы стоим вместе, я ее провожаю, после чего она меня целует в щеку. За что и когда это может случиться, непонятно. Настя тоже увидела это предсказание и тихо фыркнула. Чем дальше зеркало от входа, тем на большее количество времени оно может сделать предсказание. Те, что у входа, обычно захватывают промежуток в несколько ближайших минут, но иногда и часов. Зеркала помогали ученикам понять, как мощные заклинания сработают без активации. Иногда это важно, чтобы не разнести пол Академии или не тратить дорогие артефакты защиты. Пройдя чуть дальше, Настя остановилась, и я увидел ее на ковровой дорожке в свете софитов, а улыбка у нее была уж очень наигранная. «Это нас в следующие выходные на прием к князю Демидову пригласили», — вздохнула девушка. «Не хочу идти, но выбора у меня нет». «Понимаю», — кивнул я, — «нужно соответствовать титулу. В этом плане мне повезло, что я из бедного рода, у которого почти нет союзников. Признаться, от учебы в академии для меня не слишком много плюсов, но один из них – полная изоляция во время учебной недели. Это хотя бы спасает от постоянной общественной деятельности. Не будь тут таких порядков, меня бы каждый день куда-то возили. Не могу сказать, что сочувствую. Тебя ждет большое будущее, и тебя к нему готовит». «Да», – устало вздохнула девушка. «Знаю, многим живется куда хуже, чем мне, но мне от такого не легче». Тем временем картина в зеркале сменилась, на этот раз показывая мое будущее на эти выходные. У меня в этом плане все было куда более скучным и обыденным. Там я сидел в книжной лавке, изучая книги по темной магии, которых порядком скопилось на столе. Все логично, это вполне в моем духе. «Ладно, давай не будем о грустном», — решил я перевести тему. «Мы сюда развлекаться пришли, или как?» «Да, ты прав», — собралась Настя. «Пойдем. Там дальше самое интересное». Я не стал задерживаться и последовал за ней, но по пути все же несколько раз останавливался, мельком посмотреть на предсказания. Учеба, практика. Злющий Некрасов, идущий на меня. Посиделки с друзьями на выходных в Дикой Лисе. Медитация вместе силы. Прием у директора. Ничего необычного, предсказать подобные события я мог бы и без помощи артефактов. Но все равно это было интересно. Примерно половина зеркал также показывала предсказания для Распутиной, и у нее все было куда скучнее. Из самого интересного я мельком увидел прием у самого императора, но для нее это вряд ли было чем-то особенным. Так мы незаметно подошли к последнему зеркалу. Оно было в несколько раз больше остальных и занимало всю стену, от пола до потолка. Не знаю, насколько это правда, аккуратно начало Распутина, но говорят, что оно может даже на год вперед предугадать. А вероятность, что сбудется, всегда разная, пожала плечами Настя, но обычно в целом направление верное. На этот раз зеркало решило начать с нее, отобразив Распутину в роскошном бальном платье на каком-то приеме. «Это бал в честь дня рождения отца», — чуть улыбнулась девушка. «До него чуть меньше года. Вижу, твоя жизнь состоит сплошь из приемов и учебы. Как ни посмотришь в зеркало, ничего другого нет». «Ага», — грустно улыбнулась Настя. «Я же перевел взгляд на зеркало, в котором начало происходить что-то странное. Картинка бала исчезла, а вместо нее появилась черная, вгоняющая в уныние темнота. Мгновение, и чернота расползлась в стороны, открывая вид на мое возможное будущее, а именно, кладбище и опускающийся в выкопанную могилу гроб, а на камне рядом с ним, мое имя». Увидев это, Распутина резко побледнела и прикрыла рот руками, чтобы не закричать. «А у меня, видимо, и нет года». Глава 16. «Это просто предсказание», — уставилась на меня Распутина. «Оно может не сбыться». Похоже, что она испугалась. Хотя мне в каком-то смысле не привыкать, это ведь уже вторая моя жизнь. Нечто подобное я и предполагал, а теперь опасения подтвердились. «Да, ты ведь сама это сказала в самом начале пути», — согласился я. «Ничего еще не решено. А ты чего такой спокойный?» — нервно спросила Настя. «Не помню, чтобы хоть кому-то зеркала предсказали кладбище. Ты что, умираешь? Можно и так сказать», — натянуто улыбнулся я. «Тут проще будет, если все объясню сначала. Ты никуда не торопишься?» «Теперь нет», — уверенно заявила девушка. «Так что, я слушаю. Короче, в общем, пришлось потратить еще около часа на то, чтобы пересказать в подробностях всю историю с проклятием. Тут уж скрывать не стоило, наоборот, кто знает, может, Распутина чего отдельного сможет посоветовать. За это время мы успели несколько раз пройтись в оба конца зеркального коридора, но предсказание с гробом так больше и не появилось. Только от этого было не легче, ведь то самое последнее зеркало больше никак не реагировало на мое присутствие. «Да, звучит и правда невероятно», — покачала головой Настя, когда я закончил. «Но после увиденного, сложно в такое не поверить. Даже эта твоя тварь тьмы как будто на зеркале отметилась, я тоже видела, как там сначала все потемнело. Только это между нами, договорились?» обозначил я. «Не хочу, чтобы об этом стало известно посторонним». «Конечно», — серьезно кивнула Распутина. «Обещаю, дальше меня это никуда не пойдет». И я был склонен ей верить, ведь сдержать слово для аристократа — дело чести. На этом наша встреча подошла к концу, и мы направились к общежитиям. Больше тему проклятия мы решили не поднимать, просто прошлись, болтая ни о чем, после чего попрощались, договорившись как-нибудь еще повторить прогулку, только на этот раз без зеркал с предсказаниями. Когда мы уже собирались разойтись, я вспомнил, что на этом моменте зеркало показывало поцелуй, но его не случилось, то ли из-за того, что мы уже знали о возможном будущем, то ли еще по какой причине. Так или иначе, это подтвердило факт, что зеркала не могут знать грядущие события на все 100%, они просто предсказывают самое вероятное. Как и говорила Распутина, для отработки заклинаний без активации эти артефакты хорошо подходят, а вот в реальной жизни не стоит им доверять. Я же не собираюсь позволить проклятию убить себя. На этом приключения на сегодня закончились, да и на завтра тоже, вечер и следующий день прошли спокойно, даже от сводного братца не было никаких вестей. Однако Вика приболела, поэтому следующим вечером в библиотеку я пошел один. Лизу приглашать не стал, ей явно не понравилось посещать такие места, судя по прошлому разу. Зато сразу по прибытии я столкнулся с Масловым, который продолжал изучать взаимодействие между стихиями. Надо сегодня найти время и прописать ему все, что знаю по этой теме, а то он свой уговор уже выполнил. «Привет, Ник», — подсел я к нему, кивая на стопку книг. «Все помню, вечером сделаю тебе доклад, что с этим можно сделать». «Привет», — улыбнулся Маслов. «Да, ты не торопись, понимаю, что сейчас немного не до того. Я тут слегка отвлечься взял почитать, а так тоже изучаю, что можно сделать с этой тварью. Самому интересно, что из этого может получиться». «Спасибо», — кивнул я. «И как, появились идеи?» «Как сказать?» — пожал плечами Маслов. «Тут все не так просто. Понимаешь, обычно достаточно провести ритуал очищения, но с твоим проклятием так не получится. Оно слишком сильное, это с первого взгляда понятно. Честно говоря, не знаю, как ты вообще жив остался. Я тоже не знаю, но хочу и дальше живым оставаться. Эту проблему нужно решать уже в течение года, не позже». Я вкратце рассказал о произошедшем в зеркальном лабиринте. «Не знаю насчет года, но тянуть с этим точно не стоит», — доставая из стопки увесистую книгу, вздохнул Маслов. «Вот, я нашел описание подобного случая. Хотя та тварь, что указана в примере, явно была куда слабее, но направление верное. Короче, здесь написано, что с ним надо сразиться, призвать и победить в бою, не разрушая ритуального круга. Это будет непросто», — задумчиво протянул я. «Непросто, не то слово», — покачал головой Никита. «Тут еще такой момент, что для снятия проклятия таким способом нужен маг света уровнем выше, чем само проклятие. Огонь, к сожалению, не поможет, даже несмотря на то, что ты будешь атаковать сам». «Погоди», — поднял ладони я. «А в чем разница, кто будет бить проклятие? В моем прошлом мире никакого разделения не было». «А, точно, ты же не темный маг», — хлопнул себя по лбу Маслов. «Нам это сразу объяснить успели, да и прочитать я про это успел. В общем, если работать с проклятием напрямую, и если у мага стихия света, уровень не так важен. Даже слабый светлый маг сможет побороть сильное воздействие темного. Если бы, допустим, ты был магом света 5-6 уровня, тогда и заклинание смог бы подобрать. Но тебе это не грозит, твоя стихия – огонь». «Хорошо, что он про уровни уточнил, иначе я бы и раньше попробовал. А вот это действительно интересно», – кивнул я. «Спасибо, не знал, что это так работает. Вот и нашелся подходящий повод в кратчайшие сроки освоить магию света. Для меня это буквально вопрос жизни и смерти, а других вариантов по сути и нет. На то, чтобы нанять светлого мага 9 или 10 уровня, мало того, что денег нет, так его еще и найти не так просто. В академии у преподавателей светлой стихии максимум 7 уровень. Просить о помощи, чтобы меня свели с таким специалистом, тоже не вариант. Тут можно обратиться разве что к Распутиной, но не думаю, что это хорошая идея.